Это все я так думаю. А сам пока что комплекс к отплытию готовлю. Но поскольку отвлеченные размышления никогда не доводят до добра, а Нарлан оказывается развернутым к берегу носом и посаженным на песок. Брык называет меня непонятным словом, и усилиями всей команды моя оплошность исправляется. Даже Анлен плот пихает с решительным видом. Ну, в общем-то, ничего, молодец, девчонка. Андрей залезает на палубу последним, ворчит, что, мол, время потеряли, и отпихивает веслом что-то вроде полузатонувшего комка перекати поля. А похоже, я этот комок уже разок от нас отцеплял. Стоп, отцеплял? Тот же пучок? Брык, говорю я по-русски. А он удивленно глядит, весь подобрался при звуках родной речи. Я дальше веду. Тот пучок дерьма, что Андрей отцепил, под надзор возьми, но виду не подавай. И ты, Андрюша, тоже, если он на твоей стороне окажется. Ар да Чисимет бровью не ведут, знают, что если Алек по-своему говорит, значит, надо, чтобы непонятно было ушам присутствующим. Ларба, дурень, собирается встрять, выяснить, в чем дело. Но тут вступает Анлен. Она себе соорудила, иного слова не подберешь. Нечто типа купальника и летнего платья одновременно. В отдельных его частях я узнаю рукава от аровского парадного плаща и кусок брыковой безрукавки с надписью «Гелиомакс Экспорт» поперек груди. Остальные части туалета узнать нет ни необходимости, ни возможности. Ларба, само собой, забывает все вопросы и принимается выражать восхищение. А Анлен чуть заметно мне подмигивает. Хм, оказывается, она еще и соображать умеет. Итак, я, Ларба и Анлен сидим рядком на носу. Удим рыбу. Поплавок скачет на волнах, как привязанный кузнечик. Брык орудует веслом. И Андрей орудует веслом. А Чисимет и Ар без ложных угрызений совести лежат и посапывают под навесом. Через несколько десятков минут этой идиллии Брык сообщает по-русски веселым голосом. А пучок-то травы опять под беремычку занесло. Я ржу, как будто он чего шутить изволил. Ларба наконец-то понял, что дело нечисто. Сидит, молчит. Я выжидаю еще некоторое время, а потом... Ах, какая досада! У меня леску с поплавком уносит под настил. Я с грустным видом снимаю часть палубы и принимаюсь распутывать снасть. А потом, улучив момент, вцепляюсь пальцами в этот комок. А он оказывается неожиданно живым и не очень-то ожиданно тяжелым. Это не трава, а волосы. А под ними и голова, и тело с руками и ногами, и прочими принадлежностями. Помянутые руки и ноги принимаются баламутить воду. Но я это прекращаю коротким ударом по уху, еще одним в макушку. Пока новый гость осознает, где он и что он, мы с Брыком тащим его наверх и в четыре руки вяжем вдоль и поперек. Ну, вот. Можно и рассмотреть нашего гостя. Уж больно дохлый он какой-то. Росту не больше метра будет. И вообще, на среднеземельского невысоклика похож. Но если у тех и морда толстая, и сами по себе они плотненькие, то этот жилистый, худой. И не оглуши его сразу. Долго бы возиться пришлось. Судя по всему, это и есть тот самый Хатталинг, Чисимет говорит. Ар добавляет. Честно говоря, я не знаю, почему ты, Алек, не хочешь в качестве презента в Мульмугу какого-нибудь пленника преподнести. Ладно, Ар, тебе и карты в руки, я тоже передумал. Оставляем. Я вправду передумал. Презент, так презент. Кстати, он презент уже в себя пришел. лежит, глазами поводит, но молчит. В разговорчивое состояние его привести оказывается проще, нежели прежнего. Но толку от этого мало. Хатлинг знает не больше предыдущего языка. Кстати, тот прежний быстро свой отряд нашел. И предводитель послал Хатлинга за плавучим островом приглядеть. За шпиона вступается Анлин. Ему неудобно и жестко лежать. Ну ладно, пусть заботится, мне все равно, лишь бы не сбежал. Для предотвращения инцидентов Тисамет проводит следующие мероприятия. Обертывает руки тряпицей, чтобы пальчики где не надо не бегали, а также привязывает к ноге якорь от лодки. Пусть теперь бежит, я бы не решился. В процессе обустройства пленника обнаруживается у него на боку деревянная фляжка. Тисамет ее встряхивает, затем нюхает горлышко, и я нюхаю. Тянет спиртом. Ору. А эти ребята долбануть-то не дураки были. Андрей лезет к нам, с явным удовольствием втягивает воздух. Затем крякает, мол, хороша, и собирается высказаться. Но от выражения восторга его отвлекает короткий посвист. И в баклажку втыкается стрела с ярким оперением, чуть не выбив емкость из рук. И еще две стрелы, одна дырявит на вес точно посередине, а другая, лязгнув по дюралю, весла падает в воду. Прилетели стрелы с предположительно дружественного правого берега. А кто их пустил? Впрочем, если бы нас перебить хотели, то так и сделано было бы. А нынешняя демонстративно точная атака, скорее, предупреждение. Я говорю... Спокойно всем. Камыши на правом берегу раздвигаются, как занавес в театре, и на стрежень выплывают две лодки. Одна давешняя, а другая с человеческим уже экипажем. С четверо широкоплечих мужиков на веслах и один у могучего арбалета на вертолюге. Эту лодку я про себя сразу линкором обозвал. Оба боевых корабля подходят к нам, один спереди, другой сзади. А Ар, чуть подождав, говорит вступительную и саморекламную речь. В ней он отправляет нас с самого начала по реке, правда, по другой, потом злым колдовством переносит на эту, ну, дальше все по фактам. Даже про связь и про необходимость выйти за белое Р-пятно. Но хитрый Ар, дипломат, одно слово, в речи своей проводит границу пятна куда как дальше. Ну, про само явление туман напустил. Мало того, что сам не понимает, еще и запутал все, но красиво. Ну и, конечно, все расцвечивается лестью и уверениями в совершеннейшем почтении, ориентированными в основном на эльфов. При упоминании о нахождении на борту Хаттлинга мужики без лишних слов подруливают к Анарлану, поднимают пленника, сымают с ног якорь и швыряют к подножью стреломета. Вблизи я разглядываю их обмундировку, хитроплетение из полосок кожи и параллельных железных прутиков. А на голове плоские шлемы с бармицами, так на глаз можно сказать, что чистым мечом или секирой этот шлем не особо-то и прорубишь. С другой лодки эльф с железным обручем на волосах строго вопрошает. А какие мы можем предъявить доказательства своей непринадлежности к темным силам вообще и к войску властелина в частности? Ар интересуется, какого типа доказательства нужны? Но ответа нет. У эльфов привычка чесать в затруднении затылок отсутствует, и хорошо, а то обруч бы на бок у красавца съехал. Эльф думает минуты три, но затем выносит приговор. Для более верного выяснения личностей и целей нас отправят в город Серебряных Стен под охраной. Багаж тоже отдельно повезут, Ну, а плод реквизируется для местных надобностей. Произнес речь красавец, нагнулся и вытаскивает откуда-то клетку. Голуби в ней, царапает что-то на тонкой желтой ленточке, привязывает ее к лапке и пускает посланца прочь. Птичка делает круг и исчезает в темнеющем потихоньку на востоке небе. А мы плывем в обоих боевых кораблей сопровождении. Полчаса или больше проходит, и подводят они нас к свободному от камышей берегу. Мол, приехали. Я послушно распоряжаюсь грести туда, а на него под присмотром эльфов команда принимается за выгрузку. Линкор уходит дальше. Продолжение дежурства, надо понимать.